Глава 34. Когда бой окончен, настроение бывает еще тягостнее, чем во время боя. Человек продолжает придумывать более удачные ответы, и ему уже не хочется жить. Основной закон жизни доведен до своего логического конца. И выиграли вы или проиграли, конец этот вас не удовлетворяет. У вас нет сил. Вы увяли. Вы опустошены. В таком настроении находилась Динни, хотя была только зрителем боя. Решив, что она в сущности ничем помочь не может, она опять вернулась к своим свиньям и провела в обычных домашних занятиях целую неделю, в конце которой получила письмо. Кингсон, Кэткот и Форсайт. Олд Джури. Мая 17-го 1932-го. Дорогая мисс Чарл, удалось устроить так, что ни мистеру Круму, ни вашей сестре не придется платить судебные издержки, о чем рад вас известить. Я был бы вам очень признателен, если бы вы сообщили об этом вашему отцу и им обоим и успокоили бы их на этот счет. Искренне преданный вам, дорогая мисс Чарл, Роджер Форсайт. Это письмо Динни получила в первое по-настоящему теплое утро. До нее доносились шум сенокосилки и запах травы. Она сказала бы, что письмо весьма заинтриговало ее, если бы не чувствовала отвращения к этому слову. Она обернулась к отцу и сказала: «Папа, юристы говорят, что нам больше нечего беспокоиться об издержках. Им там удалось что-то устроить». «Каким образом?» «Этого они не сообщают, только просят передать, чтобы ты больше не волновался». «Не понимаю я этих юристов», — пожал плечами генерал. «Но если они считают, что все в порядке, я очень рад. Я действительно тревожился». «Конечно, дорогой, налить кофе». Однако она продолжала недоумевать по поводу загадочного письма. Может быть, у самого Джерри Корвена рыльца в пушку, и он счел за благо пойти на это соглашение. А потом, кажется, еще существует королевский проктор, который может наложить запрет на иск. Или тут сыграла роль что-то другое. Сначала она решила поехать к Тони Круму, но, желая избежать его расспросов, ограничилась тем, что написала ему и Клэр. Чем больше она размышляла над письмом Роджера, тем больше приходила к убеждению, что с ним необходимо повидаться. Какое-то бессознательное чувство не давало ей покоя. Поэтому она условилась встретиться с Роджером в кафе возле Британского музея на его пути домой из Сити. И прямо с вокзала поехала туда. Кафе было стильное. Ему постарались придать сходство, насколько это было возможно в доме, построенном при регентстве, с кофейней, которую посещали Босуэлл и Джонсон. Пол, правда, не был посыпан песком, но имел такой вид, как будто это нужно было сделать. Глиняные трубки отсутствовали, зато имелись длинные мундштуки из папье-маше. Мебель была деревянная, свет тусклый. Осталось невыясненным, как одевался в то время обслуживающий персонал, поэтому его одели в ливреи цвета морской волны. На стенах с панелями из магазина на Тоттенхэм-роуд были развешаны гравюры с изображениями старых постоялых дворов. Несколько посетителей пили чай и курили сигареты. Ни один из них не пользовался длинным мундштуком. Появился юный Роджер. Он слегка прихрамывал и выглядел, как всегда, будто он не совсем тот, за кого его принимают. Роджер обнажил свою желтовато-рыжую голову, и над его выступающим подбородком появилась улыбка. «Китайский или индийский?» — спросила Динни. «Что хотите?» «Тогда, пожалуйста, две чашки кофе со сдобными булками». «Булочки! Вот прелесть! Посмотрите, мисс Чарл, как хороши эти старинные медные грелки. Интересно, продаются ли они?» «Вы занимаетесь коллекционированием?» «Кое-что собираю. Какой смысл иметь дом эпохи королевы Анны, если его нельзя соответствующим образом обставить?» «А ваша жена сочувствует этому?» «Нет. Она признает только модные вещи, бридж, гольф и современность. А я не могу равнодушно видеть старое серебро». «А мне приходится», — пробормотала Динни. «Ваше письмо нас очень обрадовало. Никому из нас в самом деле не придется платить». «Нет». Она замолчала, обдумывая следующий вопрос и рассматривая юного Роджера сквозь ресницы. Невзирая на свои эстетические вкусы, он казался необычайно практичным человеком. «Скажите мне по секрету, мистер Форсайт, как это вы ухитрились добиться такого соглашения? Уж не зять ли мой тут причиной?» Юный Форсайт приложил руку к сердцу. «Язык Форсайта не выдает тайн. Смотри, Мармион Вальтера Скотта. Но вам тревожиться нечего». «Не могу, пока не узнаю, в чем дело». «Если это вас тревожит, то успокойтесь. Корван здесь ни при чем». Динни молча съела булочку. Потом заговорила о старинном серебре. Роджер показал себя блестящим знатоком различных марок серебра и заявил, что если она как-нибудь приедет к ним на воскресенье, он ее полностью просветит.